гораздо искреннее чтили герцога в России. С ним были послы Христиановы, три сенатора – Гильденстерн, Браге и Гольк, 8 знатных сановников, несколько дворян, 2 медика, множество слуг. На каждом стане в самых бедных деревнях угощали их как бы во дворце московском. За обедом играла музыка. В городах стреляли из пушек, войско стояло в ружье, и чиновники за чиновниками представлялись светлейшему королевичу. Ехали медленно, в день не более 30 верст, через Новгород, Валдай, Торжок и Старицу. Путешественник не скучал. В часы роздыха гулял верхом или по рекам на лодках, забавлялся охотой, стрелял птиц, беседовал с боярином Салтыковым и дьяком Власьевым о России, желая знать ее государственные уставы и народные обыкновения. Послы Христиановы советовали ему не вдруг перенимать наши обычаи и держаться еще немецких. «Еду к царю, — говорил он, — за тем, чтобы навыкать всему русскому». Будучи 1 сентября в Бронницах, Иоанн сказал Салтыкову: «Я знаю, что в сей день вы празднуете Новый год, что духовенство, синклит и двор ныне торжественно желают многолетия государю. Еще не имею счастья видеть его лицо, но также усердно молюсь, да здравствует». Спросил вина и, стоя, пил царские чаши вместе с московскими сановниками и датскими послами. Одним словом, Иоанн хотел любви Борисовой и любви россиян. Салтыков и Власьев писали к царю о здоровье и веселом нраве королевича. Уведомляли обо всем, что он говорил и делал, даже о нарядах, о цвете его атласных кафтанов, украшенных золотыми или серебряными кружевами. Царь требовал сих подробностей и высылал новые дары путешественнику: богатые ткани азиатские, шапки, низанные жемчугом, поясы и кушаки драгоценные, золотые цепи, сабли с бирюзою и с яхонтами. Наконец Иоанн изъявил нетерпение быть в Москве. Ему ответствовали, что государь боялся спешную ездою утомить его, и поехали скорее. 18 сентября ночевали в Тушине, а 19-го приближились к столице.